«Ну, могу предположить, что твоя Фрида беременна», — я усмехнулся, вспомнив безумные требования своей бывшей супруги из того мира и сестричек из этого. «Мои сестрички, когда понесли, тоже соленое любили. Ты думаешь, застыл как вкопанный Йорген Расмуссен? Тогда мне нужно срочно домой. Стоять!» Поймал я того за рукав пиджака. «Йорген, подожди, я здесь по поручению деда. Это не займет много времени. Ты, главное, в свой блокнот запиши, чтобы не забыть. Это очень важно». При упоминании моего деда датчанин застыл, как вкопанный, и послушно извлек записную книжку. «Что записывать? В этом году празднуется столетие присоединения Финляндского княжества к России, и дед решил отправить в дар императору по одной единице нашей техники. Твою ССУФ, грузовичок, трактор и мотоцикл. Их стоимость заводу компенсирует дед Каука. Но ты должен лично проконтролировать качество сборки каждой машины. Все, беги. Только лисичек не забудь купить». Напоследок подколол я Расмуссена. Я сидел в нашем детском дворике и уже, наверное, минут пять разглядывал остатки песчаного замка, который возвели Петер с Лукасом в прошлом году. Часть башен со стенами не пережили осени и зимы, но донжон еще держался, даже кое-где сохранились зубчики на его крыше. Часовня, возведенная внутри стен, пала под натиском осадков и представляла из себя песчаный холмик. А барбакан раздавил я, когда приперся сюда, не со злости, просто не заметил. Теперь на месте предмостного укрепления был отпечаток подошвы моего ботинка. Разглядывал замок, попутно пытаясь успокоиться и понять, что же спровоцировало меня на этот эмоциональный взрыв. Предложение матушки о моей добрачной помолвке со сговоренной для меня девушкой, однозначно, да, но она в своем праве, такое здесь, в княжестве, не редкость. Нежелание принимать в расчет мое мнение, так я, по ее мнению, маленький, хоть и официальный наследник. Она же, видите ли, хочет мне как лучше, а я, неблагодарный и невоспитанный ребенок. Наверное, это и был тот момент, когда я сорвался и наговорил много лишнего. В основном про то, что это я источник большей части богатства и славы нашей семьи, а значит, априори, должен иметь право голоса. В общем, поорали друг на друга мы знатно. Я на матушку с бабкой, и они на меня. И ведь специально время выбрали, когда рядом не было ни отца, ни деда. Интересно, а они знают об этой помолвке? По идее, должны. Как итог, меня выгнали из родного дома, раз я такая неблагодарная свинья и срываю помолвку с очень хорошей, красивой и богатой девушкой из села Кантия. А я, собрав вещи и позвонив во дворец пионеров, отдал распоряжение найти и прислать ко мне Микку Якинина с автомобилем, отправился в детский дворик. Вот и сижу, а вернее полулежу, закинув ноги на соседнюю лавку, и предаюсь размышлениям, что это такое вообще было. Попытка ограничить мою самостоятельность, привязать меня к дому, так я, вроде, и не отвязывался. В отличие от моих братьев и сестер, или в этом все и дело, вовремя надеть уздечку и поставить в стойло, все может быть. Ну, ладно, мама с бабушкой были недовольны моим отказом, а я то чего взорвался, зачем орал на них, ведь мне, в совокупности, больше лет, чем матушке. Нет, чтобы спокойно отказаться и, покинув дом, дать им время на переосмысление. А я, наоборот, все только усугубил. Хрень какая-то. А может, это проделки подростковых гормонов этого тела? 16 лет, как раз самый эпицентр переходного возраста. Да нет, я вполне согласен с тем, что наговорил родительницам. И о праве найти себе жену самостоятельно, и вообще о праве моего голоса. Тогда чем же я недоволен? Ага, так и знала, что ты здесь, мелкий, прервал мое самокопание довольный голос сестрички Анью. Исса, иди сюда, он здесь, лежишь, страдаешь. Прошел во дворик брат Исса и бесцеремонно скинул с соседней лавки мои ноги, из-за чего я чуть не грохнулся на остатки песчаного замка. Что, братишка, не хочешь жениться, Исса? Ну куда мне жениться, мне же только 16, мне еще в университет поступать, да и той сату всего 12, это мне что? 6 лет ждать? Ну, она и в 16 вполне в возраст войдет, вставила свое мнение и Аню. Так чего ты не дождалась подобной помолвки, чего меня просила о помощи со своим Пинти? Да и наш Каука женился, не особо оглядываясь на решение родителей. За Тюуни я вообще молчу, и только я один соблюдаю традиции, перебил меня Исса, раскуривая трубку. Если бы тебе была не по душе твоя Анели, то ты тоже что-нибудь подобное выкинул, в город сбежал бы, например, или, как ахти, в священники подался. Ой, дать бы тебе в лоб, мелкий, Там сейчас, брат кивнул в сторону дома. Бедлам полный. Матушка рыдает. Бабуля капли пьет. Может, сходишь, повинишься, а то вечером отец еще узнает. А он такой, не посмотрит на возраст и заслуги, может и побить. Не, Исса. Пусть матушка для начала отменит помолвку и признает за мной право выбора. Вот тогда и поговорим. А по поводу отца, я уверен, что он поймет меня. Но спасибо вам за переживания, а мне пора. Подорвался я с лавки, заслышав клаксон подъехавшего автомобиля. Что случилось? Встретил меня вопросом Митка, когда я закинул свои вещи в багажник и плюхнулся на переднее сиденье. Невесту мне нашли. Помолвку хотели организовать. Ну не слышь себе, матюкнулся мой кузен. А кто она? Я ее знаю, не думаю. Она еще соплюшка. Ей только в январе 12 исполнилось. Сату Вертанин из Контя. Да не стой ты, поехали. До Карвентюли ехали без разговоров. Митка после моего ответа молчал и почему-то бросал на меня странные взгляды. Митка, что происходит? Что ты на меня зыркаешь так, как будто я у тебя занял 10 пап и отказываюсь тебе их отдавать? Новые монеты с изображением мумитроллей в княжестве прижились настолько, что народ в обиходе так их и называл по номиналу. Папа, 2 марки, мама, 1 марка и так далее. Причем, прижилось до такой степени, что и более крупные суммы считали в папах и мамах. «Мне надо с тобой серьезно поговорить», — наконец выдавил из себя мой кузен. «Сейчас заедем, заправимся на пионерской заправке и там поговорим». «Хорошо», — согласился я с Миткой, раздумывая, что же такого страшного могло у него произойти, что для этого требуется отдельный разговор. «А чего это ты с пустым баком разъезжаешь?» «Пока я путешествовал по заграницам, в нашей губернии появились топливные заправки. Естественно, что они все принадлежали Хухта-групп. Но по договоренности с дедом на 3 таких заправках работали мои пионеры. Да вчера нашего доктора возил в Хутукелю. Вот и сжег. А запас не брал, батя у меня канистру уволок, да так и не отдал. И в чем мне возить запас? В бутылках? О, кстати, спасибо, что напомнил. Я на ходу извлек блокнот и записал вермахт-канистер. Так я точно не забуду про необходимость изобрести подобные 20-литровые емкости. Как выглядит оригинальная немецкая канистра, я видел только на картинках, зато постоянно имел дело с нашими, советскими, а затем и российскими. Ну вот и приехали, Митка подрулил прямо к заправочной колонке. «Привет, нам полный бак, фильтрованного», — обратился он к заправщикам. Но подошедшие к нам парни, заметив меня в машине, никак не прореагировали на слова кузена, а вытянулись по стойке смирно и вскинули руки в пионерском салюте. Пришлось вылазить и салютовать в ответ, а затем и здороваться, так как пионерский отряд Карвентюлю официально был одним целым с нашим, яльским отрядом. «Киви, Торма, рад вас видеть, нам полный бак и 2 горячих сбитня, он у вас самый лучший на дороге». Парни нас заверили, что сейчас все организуют, и мы с Миткой переместились в беседку для посетителей, оборудованную лавками и столом. Спустя минуту белобрысый мальчишка лет 10 с нашивкой младшего пионера на тулупчике приволок нам 2 глиняные кружки с горячим и ароматным напитком. «Спасибо, Хама», — поблагодарил я мелкого, и тот, отсалютовав, унесся к своим старшим товарищам. «Как ты их всех по именам запоминаешь?» — удивился двоюродный брат. «Как будто ты не знаешь Киви и Торма», — удивился в ответ я и сделал осторожный глоток из кружки. «Не, их-то я знаю, а вот мелкого — нет». «Как это нет? Это же Хомоняков, младший из лысых. Ну, старшая семья родственников нашего телеграфиста Абрама Някова. Ага, теперь вспомнил. А чего он в Карвентюлю делает? Переехали они сюда, когда подворье здесь выкупили. Ты со мной о чем-то поговорить хотел? Давай, говори», — напомнил я ему. «А, ну, да, я это. Ты только не ругайся сильно. Я не буду с тобой поступать в инженерную школу. Я хочу пойти на юридический факультет». «Фу ты, ну ты, а я уж испугался, что ты куда-то серьезно влип и теперь тебе помощь нужна. Ну, хочешь, поступай, юристы нашей компании тоже нужны. Будешь учиться и параллельно работать в нашей столичной управе, опыта набираться. А там, глядишь, и всю компанию возглавишь». «Да я и не против», — улыбнулся мне Митка и отсалютовал кружкой. «Вот только, еще одно, я не буду жить в твоем поместье. Хочется попробовать пожить самостоятельно. Вообще не вопрос. Давай поселим тебя в квартиру с нашим летучим голландцем. Ха-ха. Пффф. Это ты так сейчас Антона Фактера обозвал?» — поперхнулся сбитнем кузен. «А ведь Точно, он голландец и летучий. Ха-ха-ха-ха, вот ты даешь. Факкер был первым, кого начал обучать Рунеберг полетам на самолете. Правда, для этого пришлось применить административный ресурс, то бишь, мою личную просьбу. К данному времени Антон уже один раз совершил небольшой полет, и поэтому его смело можно было обозвать летучим, что я и сделал. Ему все равно переводчик нужен будет первое время, с его-то скоростью освоения финского. И ты отдельно от родственников поживешь с ним. Летучий голландец и космографический пират, команда отважных покорителей девичьих сердец. Пафосно продекламировал я, вспомнив шуточное прозвище кузена еще со времен лицея. Ха-ха-ха-ха-ха, зашелся в смехе Митка. Ладно, хватит веселья. Поехали, а то мы так до темноты в Улеоборг не попадем. Похлопал я по плечу еще хихикающего двоюродного брата и полез из-за стола. При подъезде к городу с неба начал сыпать снежок. Сначала редко, а затем незаметно превратился в легкую метель. Сразу упала видимость, и пришлось включить фары, и постоянно заводить механизм лобовых дворников. Митка, который обожал подобную погоду, тут же затянул песню на мои стихи «Метель в чужом городе». Я некоторое время молча слушал его пение, а затем подхватил с припева. А метель бьет в лицо, и стучит в чьи-то окна, и в чужие дома, и по стенам чужим. Так мы и въехали в Улеоборг, на полной скорости, сквозь метель, и во весь свой молодой голос орущая песню. 30 апреля 1909 года, Москва, штаб-квартира синдиката «Продуголь». Господа, я собрал вас здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Николай Степанович, родной, мы уже все устали от твоего юмора. Прервал хозяина кабинета Дмитрий Алексеевич Алчевский, глава Алексеевского горнопромышленного общества. Николай Степанович Авдаков, глава синдиката «Продуголь», неприязненно посмотрел на сына своего давнего, но, увы, уже покойного друга Алексея Кирилловича Алчевского. Побарабанил пальцами по столу и, приняв решение, ответил: «Дмитрий Алексеевич, если у вас есть какие-то безотлагательные дела, то можете смело нас покинуть, но как бы вам потом не пришлось пожалеть». Молодой Алчевский покраснел от гнева, около минуты пободался взглядом с Авдаковым, но остался за столом. «Я останусь», — выдавил он из себя и уткнулся в папку с бумагами. «Хм, ладно, как пожелаете», — развел руками Авдаков. «И тем не менее, повод у нас не очень радостный. Мне пришлось пойти в обход общего собрания пайщиков, чтобы решить возможную надвигающуюся проблему». «Все началось с жалобы Людвига Людвиговича Луа», — кивнул Авдаков на управляющего русско-донецким обществом каменноугольной и заводской промышленности, что в его Макеевке некие представители компании «Северный уголь» из финляндского княжества ведут вербовку шахтеров для добычи угля на острове Шпицберген. «Я заинтересовался и нанял людей, чтобы узнать про это как можно больше, и что в этом такого страшного, какую они нам смогут составить конкуренцию», — удивился глава Голубовского горного общества барон Френкель. «Где этот остров и где мы? С начала марта месяца суда этой финляндской компании начали торговлю углем с Норвегией, а две недели назад партия угля была завезена в Архангельск и продана по цене 7 копеек за пуд. Это возмутительно. Это полностью подрывает цену, которую согласовал наш синдикат с продпаровозом и продвагоном. Архангельск – это наша вотчина, это наш рынок сбыта», – вспылил господин Элуа. «Мы только совсем недавно поставили на место взорвавшихся поляков, а теперь еще и чухонцы лезут». «Полностью с вами согласен», – спокойно поддержал своего коллегу Николай Авдаков. «Но ситуация куда хуже, чем кажется. Финлинцы занялись строительством железной дороги к Северному океану, чтобы иметь возможность вывозить добытый уголь к себе в княжество и торговать им с Петербургом и Ревелем. Но это же полная катастрофа», — возмутился Гейнрих Альбертович Марк, один из учредителей общества «Продамит». «Именно, Гейнрих Альбертович, именно. Но железную дорогу финны достроят только, в лучшем случае, через год. Повлиять на это строительство политически и экономически мы никак не можем. У них в княжестве свое законодательство, и любые наши попытки вмешаться через местные органы власти обречены на провал. Финны сами производят рельсы, вагоны и паровозы, а, значит, не зависит от поставок из империи. Если бы у вас не было решения этой проблемы, то вы нас не собрали бы в узком кругу», — оторвавшись от своих бумаг, негромко произнес Дмитрий Алексеевич Алчевский. «Вы правы, Дмитрий Алексеевич, Но для решения этой проблемы мне пришлось обратиться за помощью к руководству союзных нам синдикатов «Продпаровоз» и «Продвагон». И господа Данилевский и Оскар Фривит предложили нам создать акционерное общество для приобретения участка на Шпицбергене и строительства железной дороги из Петербурга, через Петрозаводск, Калуг-Александровску на Мурмане. «Я могу предоставить рельсы», — подал голос молчавший все заседание Эдуард Босси, мгновенно сообразивший, какую выгоду он может получить. «У меня все равно их перепроизводство». «Чудесно, Эдуард Артурович. Ну а вы, господа», — Авдаков обвел взглядом остальных присутствующих. «Соглашайтесь, мы не только удержим наши рынки сбыта, но и сможем попробовать подвинуть чухонцев на норвежском рынке». «Я с вами», — неожиданно поддержал главу синдиката молодой Алчевский. «И я тоже. Продамит тоже с вами». Посыпались согласия со всех сторон. Глава 12. Глава 12. «И ты думаешь, это сработает?» «Должно сработать. Но нужно два таких салона открыть. Один в городе, поближе к университету, а второй на выставке, рядом с нашим павильоном». В начале апреля братья Стокманны подбили деда Каука на совместное участие в международной промышленной выставке в Казани. Как-то так получилось, что спрос на наши товары в основном был зарубежный, а не внутриимперский. Вот дед и решил исправить это упущение, помня про предсказанную мной общеевропейскую войну. Да и железнодорожный мост через Неву строители обещали закончить к следующей весне, что давало возможность наладить массовые поставки. На выставку дедуля собрался везти все: трактора, мобили и расходные материалы к ним, стиральные машины, конструкторы и настольные игры. Вот тут-то я и влез с предложением организовать стиральный салон будущего, снять помещение и поставить внутри него несколько электрических стиральных машин, и брать деньги за возможность постирать свои грязные вещи в аппарате, как будто из будущего. За 50 копеек такой человек получал право постирать полпуда белья в течение 10 минут и пакетик нашего стирального порошка для этого. А в ожидании, пока чудо-машина стирает его вещи, можно там же организовать читальню с продажей моих книг, изданных на русском, и продажу чая в пакетиках, кипяток для которых получать при помощи производящихся у нас примусов и новых свистящих чайников, ну и раздачу скидочных купонов на приобретение тех же примусов, чайников и стиралок на самой выставке. А почему не в самом стиральном салоне? Не понял дед, когда я ему объяснил, что это за зверь такой, скидочный купон. Покупатели пойдут на выставку, в твой салон, и массовое посещение будет привлекать новых клиентов, плюс журналисты никак не обойдут этот факт стороной, что тоже дополнительная реклама для наших товаров. А мы не останемся в накладе из-за того, что будем продавать с этими, твоими купонами. Так сразу установи такую цену, чтобы скидка снижала ее до стоимости товара в розницу. Ну, например, ножная стиралка стоит 20 рублей у нас в княжестве, а ты, для продаж ее в Казани, установи цену в 25 рублей и выдавай скидочные купоны в салонах или через газеты. Постирал вещи, вот тебе купон со скидкой в 10%, а купил книгу или чайник, то извольте получить 20% купон. С учетом скидки ты все равно продашь товар за нашу цену, а покупателя это привлечет и продажи вырастут. А как через газеты купоны раздавать? Не унимался дедуля. Предложить газетчикам печатать такой купон в своем издании. Читатель сможет его вырезать и прийти с ним за нашим товаром. Но тут надо подождать, пока наши товары не наберут популярность настолько, что можно запросить у газетчиков бесплатную рекламу в обмен на печать купонов, что повысит продажи газет. Ну ты и наговорил, дед в задумчивости запустил обе свои ладони в бороду. Ты это распиши все, и зарисуй, как этот купон должен выглядеть. А, может, со мной и в Казань съездишь? Не, деда, я тебе, конечно, все распишу и нарисую, но хватит с меня поездок, а то приеду из Казани, и окажется, что я вдруг уже женат. Да сколько можно, Матти? Я тебе уже 100 раз говорил, что ни сном, ни духом, что это все бабья блажь была, и отец твой ничего не ведал. Верю, верю, усмехнулся я, совсем не поверив старому хрычу. Не, деда, давай я сначала в Петербург съезжу, да в университет поступлю, а там видно будет. Ты лучше Рунеберга и Фокера с собой возьми, они смогут рекламу с неба рассыпать, да и катать пассажиров за деньги можно. Это хорошая идея, но ты, давай, с матерью помирись, не дело друг на друга волками смотреть. Вот как только мама извинится и признает, что я имею право выбора, так сразу и помирюсь. Поставил я деду Каука условие. Я тебя услышал, а сейчас, давай, подробно распиши все про купоны и скидки. Пришлось браться за работу и напрягать память, вспоминая, что я вообще знаю про скидки. Вроде бы, читал в инете, что придумал их какой-то американский фермер и разбогател буквально за год. Вернее, он придумал сначала распродажи по фиксированным ценам, типа все по 5 центов. А вот именно скидки в процентах появились не скоро. Ведь это надо считать, какую ты выгоду получишь. У нас в княжестве с образованием все в порядке, детишки проценты изучают в 4 классе начальной школы. Так что у нас это дело зайдет, как, впрочем, и в соседних странах. Но в империи с образованием хуже. Хотя тот же крестьянин не будет покупать себе стиральную машину. Зачем она ему, если баба может все постирать? А покупать будут образованные подданные, которые без проблем оценят экономию, поэтому и волноваться нам ни о чем. Но в один лист бумаги я не уложился, потому что вспомнил о накопительных скидках. Это когда копишь купоны за покупки, а потом меняешь их на пачку карандашей или кусок мыла, например. А вспомнив про это, вспомнил и про другие скидки в магазинах моего первого мира. А скидки за приобретение комплекта. Только расписал это, как память подкинула воспоминания про сезонные скидки и скидки на различные праздники. Не забыл я о сервисной скидке. Жалко, что услуга сервиса пока возможна только в княжестве. Но на всякий случай и про это написал. Пусть дедуля разбирается, что нам выгодно в данный момент. В общем, засиделся за писаниной за полночь. С матушкой я помирился 23 апреля 1909 года в день моего отъезда в Санкт-Петербург. Она долго меня обнимала и плакала на плече, прежде чем перейти к объяснениям. Причем, просила прощения не от себя, а приплела еще бабу Юту и свою троюродную сестру тетку Марию, которая, оказывается, и подбила их на этот необдуманный шаг. «Прости нас, Матти. Мы с бабушкой были неправы. Это все Мария Лейни. Она точно ведьма». Так расхваливала эту Сату Вертанин. «И такая она красавица и умная. А еще богатая. У ее семьи аж 100 свиней». При упоминании свиней я непочтительно фыркнул, а мама покраснела и замолчала, опустив глаза в пол. И только после пары минут тишины произнесла: «Дура я у тебя. Как есть дура. Зачем нам эти свиньи сдались, когда у нас заводы, пароходы и паровозы есть? Прости нас с бабушкой, сынок», и снова опустив глаза, заплакала. «Хорошо, мама, я вас прощаю», подошел я к родительнице и обнял ее. «Но жену я найду себе сам. Надеюсь, ты своих обещаний не забудешь». «Конечно, Матти, конечно, святым Улафом клянусь», согласилась она уже более радостным голосом, перекрестилась и тут же спохватилась. «Ой, забыла совсем, мы же тебе в дорогу твоих любимых пирожков с икрой напекли». Гостиная нашего Улиоборского дома тут же наполнилась аппетитными запахами свежей выпечки, а я стоял, смотрел на суетящуюся маму и думал: вот интересно, отдала бы она мне эти пирожки, если бы я их не простил, или увезла с собой. Скорее всего, отдала бы, ведь она, несмотря ни на что, меня любит, вернее, любит Матти, а я этим пользуюсь. Столица империи встречала меня и Эмиля Викстрема дождем и сильным ветром. Казалось бы, между Гельсингфорсом и Петербургом всего 300 верст напрямую, оба города стоят на Финском заливе, а как погода различается? У нас солнышко вовсю припекает, а в Питере облажной дождь. Хорошо хоть, что выставку и прочие мероприятия, посвященные столетию вхождения Финляндского княжества в состав Российской империи, проводили не под открытым небом. Организаторы торжеств прислали за нами пролетку, но мы все равно слегка промокли и замерзли, пока добрались от Финляндского вокзала до дома статс-секретариата Великого княжества Финляндского на Екатеринговском проспекте. Заселили нас в двухкомнатную гостевую квартирку с балконом. До нас на этой квартире жили художник-пейзажист Виктор Вестерхельм и поэта Инна Лейна. В наследство после себя эта парочка оставила нам насмерть прокуренную гостиную и разбитое зеркало в трюмо. Впрочем, долго изучать выделенную нам на эти 2 недели жилплощадь не получилось. Пришел местный служащий и объявил, что меня срочно требует к себе его превосходительство. Пришлось идти. По пути я гадал, что могло потребоваться от меня барону Лангофу. Ведь не будет же полный генерал проводить со мной беседу и инструктаж о выставке. В приемной министра статс-секретаря неожиданно оказалось многолюдно. Смутно знакомый секретарь, его помощник, парочка чиновников с папками в руках, военно-морской подпоручик и какой-то то ли крестьянин, то ли священник в компании с лощеным мужиком. И именно этот крестьянин-священник при виде меня вскочил на ноги, перекрестился сам, а следом перекрестил меня и, вытащив из-за пазухи какую-то иконку, принялся ею тыкать в мою сторону, а затем, секунд через 10, засеменил бочком-бочком вдоль стенки и стремглав вылетел из кабинета. Следом за этим бородатым сумасшедшим, выбежал и сидевший рядом с ним господин. На какое-то время в кабинете повисла полная тишина, разбавляемая лишь тиканьем напольных часов. «Матти, чем ты так напугал господина Распутина?» — спросил оживший секретарь. И я, наконец, его вспомнил. Отто Диксон, секретарь Леопольда Мехелина в бытность того градоначальником Гельсингфорса. А узнав Диксона, я вспомнил, что меня приглашали к превосходительству, а не к высокопревосходительству, а значит, меня ожидает генерал-губернатор, а не министр. И только после этого до меня дошел смысл сказанного секретарем. Это был господин Распутин, извините, господин Диксон. Я сам очень удивлен произошедшим, не соврал я ни на грамм. Я даже ни разу его не видел, за исключением фотопортрета в газете «Копейка». Странно это, но теперь буду знать, что делать, если этот неприятный господин еще раз пожалует к нам. Обожди пока, сейчас я доложу о тебе Леопольду Генриховичу. Григорий Ефимович, что случилось? Вы куда так побежали-то? А как же прошение? Чур меня, чур. Опять закрестился названный Григорием Ефимовичем, но неожиданно понял, что уже находится на улице и удивленно уставился на своего визави. Лексич, это кто был сейчас? Вы про кого, Григорий Ефимович? Ну, про того, кто в кабинету зашел. Какой-то молодой человек, усы только расти начали. Чего вы так испугались? Крестились, иконку достали. Да какой же это человек? Анчутка-то, человеком только прикидывается, а разит нечистью. Я их сразу вижу, а этот, не человек, и не анчутка. Мошаук или вообще басаркун, и крест его не берет, и образка освященного не испужался, жуть полная. Пойду-ка я, Лексич, а как же покупка дачи в Теряке? Не сейчас, Лексич, ну его, то, видимо, знак мне был. Съезжу-ка я лучше к себе в Покровское, жену проведаю, да детишек. Подождать пришлось прилично. Сначала Мехелин принял чиновников, подпоручика из корпуса флотских штурманов, и только затем дело дошло и до меня. Впрочем, ожидания я не провел впустую. Под удивленные взгляды военного, господин Диксон напоил меня чаем с изумительно вкусными ржаными бубликами. А я сидел, пил чай, жевал финские бублики и все пытался понять, что же произошло в приемной с моим приходом. Почему Распутин от меня шарахнулся как от нечистой силы? Может, и вправду, он был наделен какими-то экстрасенсорными способностями, и из-за этого смог определить во мне попаданца? Хотя, зачем от попаданца иконой отмахиваться? Скорее всего, он почувствовал остаточные эманации моего танту на мне, вот и шарахнулся. Перкеле, мне только еще всяких слухов про меня не хватало, от этого старца. Матти, здравствуй, мой мальчик, как ты вырос? Почти меня догнал уже. Радостно, но очень уставшим голосом произнес Лео Мехелин, как только я вошел в его кабинет. «Здравствуйте, ваше превосходительство. Я тоже рад вас видеть. Можно поздравить вас с повышением, раз вы сидите в кабинете министра. Матти, давай без чинов». «И нет, меня не повысили. Просто, еще месяц назад генерал Лангов написал прошение об отставке, и император его принял. Но нового министра статс-секретаря так и не назначил. Вот я и тяну два воза». Мехелин устало вздохнул и растер ладонями лицо. «Это так трудно. Ну, найти нового чиновника, я бы предложил нашего Константина Карловича Линдера. Ты не поверишь, но я тоже предложил Линдера. Но наш монарх отклонил его кандидатуру. Он хотел назначить Ивана Александровича Фулана, но тут уже я не согласился. Да и в княжестве подобное назначение сочли бы оскорблением. Это точно, согласился я с генерал-губернатором, вспоминая, что именно Фулан дал добро Гапону на проведение манифестаций, что и привело к кровавому воскресенью. Дядя Ля, а почему бы тогда не предложить возглавить министерство графу Витте? Ведь у вас с ним были неплохие отношения в бытность им премьер-министром империи. Хм, а ведь я даже и не подумал про Сергея Юрьевича. Видел его недавно. Жаловался, что все его забыли. Так что, очень даже интересный вариант. Надо будет его обдумать. Да, чуть не забыл. Его императорское величество просило передать тебе огромную благодарность за присланную машинерию. Императору особо понравился трактор. Трактор, искренне удивился я. Именно, я сам поначалу удивился, но затем поспрашивал у знакомцев из министерства двора, и те подтвердили, что именно ваш бычок пришелся царю по душе. К трактору цепляют крытую повозку с сидениями, и наш монарх катает всю свою семью по территории парка Александровского дворца. Кстати, министерство двора собирается прикупить у вас еще с десяток тракторов. Чудны дела его. Я-то думал, что нашему монарху мотоцикл понравится или новый легковой автомобиль, но уж точно не трактор. Мало того, его величеством принято решение присвоить вашей компании почетное звание поставщик двора его императорского величества. На Казанской выставке император должен будет вручить грамоту об этом твоему деду. Я уже отписал Каука. Ну ничего себе. Вот-вот. А тебя наш император лично внес в списки на получение полной Пушкинской премии. Так что тебе в этом году придется еще раз приехать в Петербург, в октябре. Пушкинскую премию? Мне? За что? Как будто ни за что. Насколько я в курсе, за твоих мумитроллей. Кстати, только сейчас вспомнил. Поздравляю тебя, Матти. С начала этого года зарегистрировано уже трое новорожденных, которым родители дали имя Мумми. Два мальчика и одна девочка. Так что ты стал еще и основоположником нового имени. Гордись. Гордюсь. Тьфу, горжусь, дядя Ля. Ты только не забудь, что должен будешь приехать в октябре при полном параде, со всеми своими наградами. Леопольд Генрихович, я же, наверное, буду учиться в университете. Кто же меня отпустит? Наконец вспомнил я о своих планах. Ректор, кто же еще? Вот с ним и приедешь. Я отпишу об этом Ивару Хекелю. Сейчас запишу себе, чтобы не забыть. Так, а сейчас поговорим о твоих обязанностях на предстоящие две недели. Вы этим самолично занимаетесь? В очередной раз удивился я. Только в отношении тебя, подмигнул мне Мехелин. Викстрём поработает на выставке, а ты с завтрашнего числа поступаешь в распоряжение Германа Германовича Лерхе. Это чиновник особых поручений собственной его императорского величества канцелярии по делам учреждения императрицы Марии. Он будет сопровождать тебя по сиротским приютам, где тебе следует выступить и передать в дар этим учреждениям свои книги на русском. Как меня заверили, нужное количество книг Иерка уже прислал сюда. Хорошо, как скажете, Леопольд Генрихович. Ну вот и отлично, Матти. Был рад тебя видеть. Всего тебе хорошего. А сейчас извини, дела. Попрощался со мной генерал-губернатор. Поездки по сиротским приютам Санкт-Петербурга меня утомили. Как физически, так и эмоционально. Особенно мне не понравились военизированные приюты. И больше всего, самый первый. В Гатчинском сиротском институте императора Николая и для встречи со мной собрали 4 младших класса. Начальник института генерал-майор Гейштер лично контролировал поведение своих подопечных. Бедные дети просидели оловянными солдатиками целый час, боясь шелохнуться. Я даже и не понял, слышали они мою речь или нет. Ну и ладно. Главное, что я оставил книги для их библиотеки, и они сами смогут ознакомиться с их содержимым. Слава богу, что подобные сцены были не во всех 18 сиротских приютах, куда меня привозил Герман Лерхе. В фабричных и заводских приютах детишки с удовольствием слушали мои выступления и задавали вопросы. Как выяснилось, часть из них даже читала мои сказки. Но наибольшее удовольствие мне принесла встреча с читателями, организованная в лютеранской народной школе на Большой Конюшиной улице. Я, конечно, догадывался, что у меня много почитателей, но о том, сколько их в Петербурге, даже не задумывался. В большой гимнастический зал школы набилось несколько сотен взрослых и детей, и пришлось даже открывать окна, чтобы было чем дышать. По итогу, мое часовое выступление переросло в трехчасовое, в течение которых я подписал громадное количество своих книг и ответил на множество вопросов. А по истечении 2 недель нашей, с Эмилем Викстрёмом вахты культуры Финляндии, нас сменили писатель Йохан Низбруфильд и пейзажист Бернт Линдхельм. С обоими я был знаком еще со времен партийных конференций на нашем кемпинге в Яле. А Линдхельм даже подарил нашей семье свою картину «Пароход во льдах». Стокгольм, Швеция. Май 1909 года. Господин Нюберг, к вам господин Эриксон по приглашению, доложил секретарь и пропустил в кабинет мужчину средних лет в довольно поношенной пиджачной тройке. Густав, дружище, рад тебя видеть. Хорошо, что ты все-таки откликнулся на мое приглашение, а то мне уже уезжать скоро, а тебя все не было и не было. Здравствуйте, господин Нюберг, несколько растерялся гость от напора радушия со стороны хозяина кабинета. Да вот, ездил в Мальмё на Москинфабрик Сактии Балагетсценя, у них была вакансия инженера-двигателиста. И как, удачно? Ой, прости, где мои приличия? Может, чаю или кофе? Нет, спасибо, а съездил, не сказать, чтобы удачно. Место оказалось уже занято, но меня внесли в лист ожидания и пообещали сообщить, если появится новая вакансия. Да и вы сами прекрасно знаете, как нынче трудно найти хорошее место в нашем королевстве. Добрые шведы вынуждены уезжать в Америку или на заработки в соседнюю Финляндию. Я и сам уже подумываю про подобный вариант. Кстати, о Финляндии. Я в этом году принял предложение от своих родственников из финляндского княжества, и на данный момент являюсь техническим директором корпорации Хухта Групп. Надеюсь, это название о чем-то тебе говорит? Вот это новости, удивился Эриксон. А как же ваши совместные предприятия с Францем Линдквистом и Хускварной? А что с ними сделается? Они в надежных руках. Но, прежде чем окончательно переехать, мне хотелось бы помочь тебе. Все-таки нас связывают долгие годы дружбы, и ты был первым инженером, которого я нанял в свою мастерскую. У вас есть для меня работа? С надеждой в голосе спросил Эриксон и на всякий случай скрестил пальцы под столом. Да, дружище, есть. Я могу предложить тебе возглавить новый завод по выпуску грузовых мобилей и тракторов в финляндском княжестве. Что скажешь? Это несколько неожиданное предложение, растерялся шведский инженер. У меня все-таки семья, престарелые родители на попечении. А где находится этот завод? В том-то и дело, что его еще нет. Его только предстоит построить. Мне нужен человек, который не только возьмется за строительство завода, но затем и возглавит его. И я, подумав, остановил свой выбор на тебе. Находиться он будет в Абе. Это сутки пути до Стокгольма морем. Так что, считай, что твоя семья и старики будут у тебя под боком. Ну, а захочешь их перевести, компания поможет с хорошим жильем. Ну так что, был бы это кто другой, а не вы, господин Нюберг, я бы ответил отказом. Но вам я отказать не могу. Где мне расписаться кровью? Ха-ха-ха, мне твоя кровь не нужна, дружище. Я рад, что ты согласился. И теперь я могу тебе сообщить о самом главном. Мне прекрасно известно, что после смерти Питера Петерсона его наследники не только уволили тебя, Густав, Свабис, но и отсудили твой патент на двигатель, произнес хозяин кабинета. Так вот, наша корпорация выкупила Вабис у братьев Петерсонов, а, заодно, и твой патент, который я решил тебе вернуть. Пусть это будет авансом. Твоей первой задачей станет перевозка оборудования в княжество, а заодно, попытайся переманить технический персонал. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. И, господин Нюберг, патент как аванс, это прекрасно. Но я бы не отказался и от денег, а то, долгов у меня накопилось изрядно. Вот за что я ценю тебя, Густав, так это за твою прямоту. Конечно, я окажу тебе поддержку. Надеюсь, 1000 крон тебе будет достаточно. Глава 13. Не успел я появиться дома в Гельсингфорсе, как был встречен племянником Яном. Мой диктатор, вам пакет. Мальчишка протянул мне конверт с наклеенной огромной черной звездой. Согласно мной же придуманной классификации срочности посланий, этот знак был самым главным. Пакеты с подобными звездами вскрывались вне очереди. Вот, правда, до сегодняшнего дня никто и никогда не пользовался этим знаком. Что же такого случилось за 2 недели моего отсутствия? Ян, давно он у тебя? Вчера вечером принес курьер. Но вас, дядя Матти, не было дома, и я не знал, что с ним делать. Я спросил у отца, когда вы вернетесь из Петербурга, но он не знал. Все в порядке, парень, молодец, и я поощрительно потрепал его по волосам, после чего безотлагательно вскрыл конверт и прочитал: у нас все плохо, срочно свяжись со мной или Солови. Эдвард Гюллинг. Стоять на месте и ломать голову, чего же у них там так все плохо, я не стал, а просто позвонил в столичный дом пионеров и, выяснив, где сейчас находится Гюллинг, отправился в гараж за автомобилем. Как я рад тебя видеть, Матти. Гюллинг нервно меня обнял. И я тебя. Ну, рассказывай, что произошло, и почему, все плохо. И Эдвард рассказал. Оказалось, что нашлись люди, которые захотели получить долю в нашем цветочном бизнесе. И люди непростые. Поначалу, наши теплицы выращивали только зелень и рассаду, которые местные торговцы с удовольствием брали на реализацию. По мере расширения оранжереи столичные пионеры взялись и за выращивание цветов, как букетных, так и горшочных. Вообще, до создания наших теплиц, в Гельсингфорсе уже имелись оранжереи. Правда, это был ботанический сад университета, который расположился на части парка Кайсаниями, Кайсаниями парк. В ботаническом саду, в основном, выращивали экзотические виды растений, и лишь небольшая оранжерея выращивала цветы на продажу. Еще был зимний сад в городском парке, построенный по проекту Густава Нестрима, но там вообще не занимались коммерческой деятельностью. Так что, конкурентов в цветочном бизнесе у нас практически не было. Ну как не было, были цветочницы, выращивающие горшочные цветы и продающие их маленькими букетиками. Но вот настоящих, больших цветов, роз, тюльпанов, гвоздик и пионов, днем с огнем найти было невозможно. Поэтому 2 года назад Эдвард Гюллинг с моей подачи оформил торговую компанию на свое имя и занялся продажей цветов, часть прибыли от которой тратились на всю пионерскую организацию. Не всегда же мне оплачивать ее расходы из своих литературных доходов. Начиналось это дело просто, с реализации цветов из теплиц любым желающим. Но в прошлом году, опять-таки по моей инициативе, Гюллинг взял в аренду дюжину павильонов на остановках общественного транспорта, которые, как ни странно, тоже были придуманы мной. В павильонах, в основном, работали родственники наших пионеров, бабушки, мамы, тети и сестры. Правильно рассчитанные места для торговли цветами дали нам очень приличный доход. Особо хорошо продавались цветы в парке Эспланады, на железнодорожном вокзале и возле кладбища Хиетаниями. И вроде все стороны были довольны. Город получал арендаторов и налогоплательщиков, пионерские оранжереи, места сбыта, а сами пионеры – возможность пристроить на хорошо оплачиваемую работу кого-то из родственников. Ну и я экономил средства, получив возможность вложить их в какой-нибудь иной проект, не ставя в известность об этом деда Каука. В начале прошлой недели, прямо в нашу юридическую контору, заявился Альф Сундквист, второй помощник директора столичной полиции Кнута Густава Боргенстрима, и почти в открытую предложил Гюллингу поделиться доходами с цветочного дела. Угрожал, что полицейский департамент обвинит меня в финансировании социалистов, и дал мне 3 дня на обдумывание, и тогда он решил запросить помощи у меня. А тебя, как назло, в княжестве нет, продолжал делиться Гюллинг со мной своими воспоминаниями. Чего же ты не обратился к моему деду или к Акселю Виннергрену, удивился я, а их никого нет в княжестве, ни твоего деда, ни Виннергрена, ни Рейна Лахти, они все уехали в Казань, где строят павильон для выставки, даже меня чуть не утащили с собой, как остальных юристов. Хорошо, что я в это время был в Выборге, где оформлял документы на инкубатор для их пионерского отряда. Ну, тогда можно было сходить посоветоваться к Эйрэйртка. Да не подумал я, зло воскликнул мужчина. Гюллинг не стал ждать моего возвращения, а попытался решить возникшую проблему самостоятельно. Но, тщательно продуманный им план, пошел почему-то наперекосяк. А мне как раз хороший план на ум пришел, из твоей книги, кстати. Чего-чего, из Неверленда, где капитан Крюк записывает голос вымогателя на фонограф, а затем шантажирует его этой записью. Вот и я решил, что запишу требования Сундквиста и лично отнесу получившуюся запись к Нуту Боргенстриму, ведь это его подчиненный. Судя по твоему поведению, и правда, что-то пошло не так, дай-ка я догадаюсь. Наш глава столичной полиции тебя не принял, в том-то и дело, что принял. Выслушал мой рассказ, послушал запись с фонографа и, наорав на нас, выгнал из кабинета. Я даже и не знаю, что делать теперь. Стоп, на вас, ты у него был не один, естественно, не один. Солови, я же купил не фонограф Эдисона, а взял французскую лицензионную копию Мартинвилля. Обошелся он на 50 марок дешевле, но зато и тяжелее был в 2 раза. Он как швейная машинка весил, так что мне помощник просто необходим был. Ты хоть запись забрал, а вот сам фонограф, нет. 75 марок отдал за него и 6 валиков. Обидно. И непонятно, что дальше делать-то. Похоже, что Сундквист не сам действовал, а по указу Боргенстрима. Вот он и защитил своего подчиненного как мог. Плохо, что ты не забыл там запись. Теперь у тебя на руках есть то, что представляет угрозу для них. Ну ты и вляпался. Еще и Оловикину и наподставил. Так кто же знал, заголосил наш юрист. Мне, что, надо было соглашаться с этим вымогателем. По-хорошему, я поднял на него глаза и кивнул. Да, соглашаться, дождаться, пока вернутся наши или отбить им срочную телеграмму, и уже потом действовать. Но что сделано, то сделано. Сейчас попробую решить нашу проблему через Сенат или Эдускунту, и я направился к телефонному аппарату. Через полчаса висения на телефоне я понял, что звезды, боги и прочие лица, отвечающие за удачу, сегодня немного не на нашей стороне. В городе не было всей верхушки парламента. Эртка, Свинхувуд и даже Карл Роберт Маннергейм умотали на какое-то торжество в Таммерфорс и обратно ожидаются только послезавтра. Стокманны тоже оказались недоступны. В Сенате по какой-то необъяснимой причине тоже почти никого не было, и только директор пограничного департамента, барон Рамзай, оказался на месте. Вот к нему я и записался на прием. Хотя его секретарь меня честно предупредил, что у генерала совещание с командованием пограничной бригады и, когда оно закончится, он не знает. Ну, хоть что-то, вздохнул я и почти рухнул в кресло руководителя столичных пионеров, которое мне уступила Лавикин Нуин. Так, я очень надеюсь, что наши полицейские не решатся на какие-либо шаги по силовому изъятию у тебя записи. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Это кто так говорит, и что это значит? Удивился Элови. Это русская версия английской поговорки «God saves man, who saves himself». «Бог спасает человека, который спасает себя сам», перевел я специально для парня. «Ты же, вроде, собирался английский учить, а это не я собирался. Это Ирэртка хотел, чтобы я выучил. Так что нам сейчас делать, чтобы сберечься? Что делать? Алави, зови сюда Артура Усиниуса. Пусть поднимает и вооружает своих боевиков. Поохраняют нас во время движения по городу. Эдвард, где пистолет, что я тебе дарил? Дома», растерялся наш юрист. «А зачем пистолет? Ты думаешь, что дойдет до чего-то такого?» И он покрутил растопыренными пальцами в воздухе. «А Перкели его знает. Может, и ничего не будет. Это так, на всякий случай. У меня есть пистолет, да и парни нас прикроют в случае чего. Собирайтесь, поедем покупать еще один фонограф». «Зачем?» Почти синхронно выдохнули Кинуин и Дюлинг. «А как мы барону Рамзаю будем запись вашу проигрывать?» «Мартин Берглуд, бессменный секретарь нашего главы военного, а затем и пограничного департамента, не пустил нас всех в приемную. Туда был запущен только я, а парни остались ждать в коридоре, где для этого стояли деревянные лавки. Не пустил не из-за вредности, а из-за того, что в приемной был только один свободный стул. Все остальные места были заняты чиновниками и военными. Среди военных я, к своему удивлению, обнаружил капитана Симона Магнуссена, помощника моего кузена Нильса Викстрема. «Здравствуйте, господа», — вежливо поздоровался я с присутствующими. «Здравствуйте, господин Магнуссен», — подошел я к капитану. «Мой брат там», — кивком указал на двери кабинета генерала Рамзая. «Привет, Матти», — поручкался со мной пограничник. «Да, там, нужен», — подтвердил я и поинтересовался. «А чего у вас тут происходит? Парад готовите или войну?» «Ха-ха, смешно», вместо Магнуссена ответил мне смутно знакомый чиновник. «Нет, господин Хухта, ни парад и ни войну. В следующем году уже пятилетие победы над Японией. Вот директор заранее и готовится. Господин Франссен, я не думаю, что об этом надо знать посторонним», сделал замечание чиновнику секретарь директора. «А то что, господин Берглуд, или вы боитесь, что я выболтаю самую главную военную тайну господину Хухте о том, что наши пограничники вооружены винтовками Хухты и пулеметами Хухты, или о том, что передвигаются они на автомобилях, выпущенных на заводах Хухта Групп?» «Да я не об этом, Ханс», — смутился секретарь, «а о том, что барон вчера на общем собрании запретил разглашать информацию по этому материалу посторонним. Вы же тоже там были и в приказе расписывались». «Да какой же он посторонний? Он хоть и не служит в нашем департаменте, но уже давно стал своим. Я прав, господа, и дядька, которого я видел до этого всего несколько раз, обвел взглядом всю приемную. Так, что за шум?» Неожиданно выплыл из своего кабинета сам директор департамента. «Берглуд, я же просил тебя принести подробную карту княжества. Где она?» Раздраженно воскликнул генерал и тут заметил меня. «Ты чего здесь, Матти? Или к брату пришел? Чрезвычайная ситуация у меня, ваше высокопревосходительство. Мне нужно с вами срочно поговорить». «Ну, и брат не помешал бы при этом разговоре». Генерал недовольно поджал губы, но тем не менее кивнул и пригласил в кабинет. «Проходи, но у тебя 5 минут. Берглуд, про карту не забудь», напомнил он секретарю и направился за мной. В просторном кабинете, за накрытым столом с различными закусками и запивками, обнаружились еще 2 сенатора, выборгский губернатор Стен Карл Тудер и глава Нюландской губернии Франц Альберт Зейн, а также начальник отдельной финляндской пограничной бригады генерал-майор Мазис Мурман и мой кузен, начальник штаба этой же бригады, подполковник Нильс Викстрем. «Здравствуйте, господа», проявил я приличие и поздоровался первым, как и положено младшим. Присутствующий народ с удивлением на меня уставился, и только брат приветственно помахал мне ладонью. Спас положение хозяин кабинета, который, подхватив меня за руку, вытащил на середину кабинета и заявил: «У нашего юного друга случилась какая-то беда, и он хочет нам про нее поведать. Давай, Матти, не стесняйся, здесь все свои». Стесняться я не стал и подробно пересказал всю историю с вымогательством, записью требований на фонограф и странным поведением нашего главного полицейского. После разговора все присутствующие возжелали ознакомиться с аудиофайлом, для чего были позваны Гюлинг с Кинуином, которые и приволокли аппарат, а затем несколько раз перезапускали запись с валика. Совсем обнаглел Боргенстрим, уже своих грабить начал, возмутился Мазис Мурман и обратился к барону Рамзаю. «Ваше высокопревосходительство, прикажите, я подниму учебную столичную роту и мы возьмем штурмом это преступное гнездо. Так, Мазису, больше сегодня не наливать», — скомандовал директор департамента. «Ну, или наливать, но только половину. Мурман, идея хорошая, но нам проще вызвать Боргенстрима сюда, а вдруг он не в курсе действий своего подчиненного, а ты его штурмом возьмешь». После чего, ухватив настольный телефонный аппарат, и стал требовать у барышни соединить его с полицейским департаментом. «Молодые люди, а вы там, в приемной подождите», — выгнал он нас из кабинета. Как внезапно оказалось, Кнут Боргенстрим и вправду был не в курсе происходящего. Так заявил мне барон Рамзай, пригласив в кабинет через минут 20 после приезда в сенат главного полицейского. «Господин Хухта, я приношу свои извинения за противозаконные действия инспектора Сундквиста. Обещаю, что мой подчиненный получит соответствующее наказание. Надеюсь, на этом наш конфликт исчерпан», и он протянул мне руку для пожатия. «Вполне», согласился я с Боргенстримом и пожал протянутую руку. Единственным недовольным во всей этой истории оказался Эдвард Гюлинг, которому пришлось потратиться аж на 2 фонографа. Уехать из столицы княжества сразу у меня не получилось, а вернувшись домой, в усадьбу, я обнаружил письмо из департамента образования о введении в новом учебном году во всех начальных школах предмета «Безопасное поведение». В письме мне было предложено посетить департамент и подписать договор на издание 5000 учебников в типографии Сената. Пришлось несколько дней ждать Эрерка, так как он являлся моим издателем и все подобные действия я должен был согласовывать с ним. Впрочем, мне не дал скучать мой сводный брат Нильс Виктор Викстрём, который заявился в гости ко мне на следующий день, после встречи в Сенате. Причем, отказался от обеда в семейном кругу и потребовал конфиденциального разговора. Вел он себя откровенно странно. По его поведению, я первоначально предположил, что он пришел занять денег, но оказалось, все было совершенно наоборот. «Тут такое дело, Матти. Я хотел с этой проблемой обратиться к деду Каука, но его, как я понимаю, все лето не будет в княжестве, и я решил поговорить с тобой. Тут, значит, такое дело», — замялся кузен. «Нильс, у меня складывается такое ощущение, что тебе срочно понадобились деньги, но ты не знаешь, как об этом поведать. Ты что, в карты проигрался?» «Нет, ты меня не так понял. Все совсем наоборот. Но мне хотелось бы», — и он растерянно замолчал. «Продолжай, я слушаю», — подбодрил я брата. Вот, вместо внятного ответа он поднял с пола кожаный саквояж, который принес с собой и водрузил его на стол. «Сам открой и посмотри». Медицинский саквояж фабрики Бихли, прокомментировал увиденное и, щелкнув замками, открыл его. Однако, удивился я, узрев уложенные сверху пачки 500-рублевых купюр в саквояже. «Ты случайно не у своего шефа, Владимира Коковцева, весь бюджет пограничного корпуса отжал?» — съехидничал я, прикидывая на глазок, какая сумма может скрываться в этом чемоданчике. «Так получилось», — развел руками мой брат. «Случайно, я не хотел. Я на охоту поехал и случайно стал свидетелем, как 2 человека готовятся границу пересечь. Плот сооружали, ну и попытался их задержать. Они по мне огонь открыли, я по ним. В итоге, я их тяжело ранил, но никто из них до приезда пограничного наряда не дожил, и черт меня дернул глянуть, что они перевозили. Как я понял, вот это», — и я кивнул на открытый саквояж. «Да, даже не ведаю, какая сила заставила меня его спрятать, но вот теперь я с этим мучаюсь и не знаю, куда это все деть. И кто были эти двое?» Как позже выяснили, 2 революционера из РСДРП, некие Михаил Багаев и Петр Войков. «А что?» — последняя названная фамилия показалась мне знакомой, но вот так сразу я не смог вспомнить, откуда она мне известна. «Ничего, а от меня что тебе понадобилось-то?» «Ну, закопал бы у себя где-нибудь и потихоньку тратил. Да вот, подумал пристроить их через деда Каука, чтобы получать законный доход, а его нет, деда, вот и решил тебе отдать, может ты их сам пристроишь, судя по вчерашнему разговору в кабинете генерала Рамзая, ты и сам крутишь неплохие дела, весело, боевой офицер, подполковник, начальник штаба пограничной бригады припер кучу криминальных денег 17-летнему мальчишке, на, Матти, пристрой их так, чтобы я доход получал, ты серьезно, Нильс, Креми, какие деньги, не понял Нильс. Криминальные, преступные, а какие они могут быть у революционеров? Или при них нашли справку о закрытии счета в банке? Ничего не нашли, пробурчал брат, а они уже ничего рассказать не смогут. Я тяжело вздохнул и принялся выкладывать из саквояжа пачки купюр. К моему удивлению, в саквояже были не только пятисотки. Набралось всего 10 пачек с изображением Петра и, а под ними были пачки со сторублевками. А еще ниже... Под купюрами была спрятана стопка картонных папок, содержащих листы с сотнями, если не тысячами чьих-то фамилий и адресов. Явно, революционеры вывозили из Российской империи не только свою кассу, но и какой-то архив. 250 тысяч рублей в 10 пачках с Петром и, какие-то они нестандартные, по 50 листов, и 310 тысяч стольниками, озвучил я итоговую сумму. Если сотенные еще как-то можно пристроить, то пятисотки все наперечет. Вполне возможно, что номера этих купюр уже давно в разыскном листе. Вот такие дела, Нильс, и что ты предлагаешь? А с пятисотинами можно что-то сделать, их только и можно что закопать где-либо и подождать лет 5-6, или вывести, например, в США, и там открыть номерной счета. Да и то это тоже время займет. А почему счет в США, а не в Англии или Германии, удивился кузен. Потому, что на второй Гаагской конференции в 1907 году центром формирования Международной валютной федеральной системы МВФС всеми странами-участницами был выбран Нью-Йорк. И наша империя каждый год завозит по 5 тонн золота в городской банк Нью-Йорка для обеспечения хождения рубля в США. А еще, между нашими странами нет договора на арест счетов по подозрительным платежным средствам. Я, надеюсь, понятно объяснил. С усмешкой спросил у родственника, слушавшего мою речь с открытым ртом. «Ну, да, а как ты откроешь счет без присутствия меня в банке?» К моему удивлению, кузен оказался еще и финансово безграмотным. «Это просто. Кто-то по моей просьбе открывает счет на предъявителя. Счет на предъявителя – это простой депозит. Мне передают сертификат, я его передаю тебе, а ты в любой момент можешь снять свои деньги в отделении банка, но только в США». Сейчас доллар стоит 2 рубля. Не думаю, что курс сильно возрастет за ближайшие 3-4 года. Получается, примерно, 120 тысяч долларов. Можно, часть этой суммы взять обезличенными дорожными чеками, которые ты сможешь обналичивать в любом крупном банке, почти в любой стране. Да, тогда так и сделай. И счет открой и несколько чеков возьми. Несколько заторможенно согласился мой брат. Ладно, но тогда я себе заберу половину от общей суммы сотенных, а остальное пристрою в дело. Так тебя устроит? Половину? Опешил подполковник. Матти, а это не через чур ли, Нильс? А какая моя выгода тогда? Я что, за свои средства должен искать возможность отправить эти кровавые деньги за океан для твоей выгоды? Вот сдал бы ты найденные деньги руководству и получил бы от Министерства финансов премию в 5%. Нет? Тебе было мало 40 тысяч, ты решил выбрать другой путь. Или ты думаешь, что дед Каука возьмет меньший процент с тебя? Ты же его знаешь лучше, чем я. Он просто откажется иметь дело с Петрушами. Или, что вероятнее всего, он тебя поблагодарит и пообещает. Мой мальчик, когда тебе деньги понадобятся, ты только скажи, я тебе сразу дам, передразнил я старика, изменив голос. Это точно, он такой. Он мне до сих пор не отдал половину денег за проданный дом в Ульяборге. А ты его продал? Удивился я. Вот же мухомор старый. А нам с отцом он говорит, что ты сдал его ему в аренду. И вы договорились о долгосрочной оплате. Да уж, это хорошо, что я его не дождался, а к тебе пришел. Ладно, Матти, забирай половину. А куда ты собираешься вложиться? У нас зимняя Олимпиада в следующем году будет. Стадион и... Прочие спортивные объекты будут за счет казны княжества строить. А вот дома Олимпийской деревни, в которой будут проживать участники соревнований, будут строить только те компании, которые выберет Олимпийский комитет. Не думаю, что ИРК откажет моей компании, зарегистрированной на Гюллинга, поучаствовать в строительстве. А выгода здесь какая? Или спортсмены будут платить за проживание? Нет, Нильс. проживание для участников будет бесплатным. А вот после проведения игр коттеджи можно будет продать, а многоквартирники превратить в доходные дома. Это сейчас поселок, рабочий пригород и железнодорожная сортировочная станция. А вот когда туда для проведения игр проложат трамвайный маршрут, проведут канализацию и водопровод, то этот район станет прекрасной альтернативой центральным районам.